Идите в весовую и спросите моего гардеробщика Джинджера Аманти. Пакет на полке над моей вешалкой. Он отдаст вам. Я кивнул и снова направился к трибунам. Пакет, легко найденный, оказался очень маленьким, меньше, чем коробка для туфель. Подарок был завернут в розовую золотом бумагу и перевязан розовой лентой. Я принес его к самолету, и Колин положил пакет на пустое сиденье Кенни Бейста. Майор уже пристегнулся и барабанил пальцами по футляру бинокля, висевшего через плечо. Он сидел в напряженной позе, как и раньше. Интересно, подумал я, он когда-нибудь расслабляется? Голденберг, не улыбаясь, ждал меня возле передней дверки, залез следом за мной и в раздраженном молчании задвинул ее. Вздохнув, я включил мотор, и мы покатили к дальнему концу дорожки. Приготовившись к взлету, я вернулся к пассажирам, состроив самую светлую улыбку, на какую был способен. «Все в порядке?» А в ответ я получил 3 мрачных кивка. Колин Росс спал. Без энтузиазма я вошел в полосу, наполненную радиосигналами, миновал по краю зону Манчестера и направил нос Чероки в направлении Нью-Маркета. Едва мы поднялись в небо, как стало ясно, что обстановка в воздухе нестабильна, а внизу тепловые волны, поднимавшиеся от густонаселенных районов, подкидывали самолет будто куклу, а на высоте весь горизонт закрывали огромные скопления дождевых облаков. Погода, вызывающая воздушную болезнь, я оглянулся посмотреть, не нужны ли кому санитарные пакеты. Но не о чем беспокоиться. Колин крепко спал, а трое других так погрузились в собственные мысли, что вряд ли заметили несколько небольших кренов самолета. Я объяснил Энни Вилларс, где она найдет пакеты, если они понадобятся, и властная леди выслушала меня с таким видом, будто я оскорбил ее. Хотя под нами было 4000 футов, и самые плохие воздушные ямы остались далеко внизу, полет напоминал скачки по пересеченной местности, потому что мне то и дело приходилось сворачивать то вправо, то влево, чтобы избежать нависавших темных масс облаков. Мы в основном все же держались там, где светило солнце, иногда прорезая маленькие облачка, точками мелькавшие среди густых скоплений. Я старался обходить даже средние безвредные облака, потому что за ними могла открыться опасная громадина. Но на скорости 150 миль в час не так-то легко было лавировать. В середине любого кучевого облака всегда есть сильные вертикальные воздушные течения, которые могут поднять и опустить даже большой авиалайнер. Можно натолкнуться на град и дождь, который покроет изморосью всю поверхность маленького самолета. Так что полет вовсе не напоминал мне веселую прогулку. Я считал верным свой план избегать столкновений с вероятной опасностью. Но с пассажирами дело иметь еще труднее, чем с облаками. Им могла не понравиться задержка в полете. Всем знакомо ужасное чувство, когда в нормальный ход дела вкрадывается что-то странное. Холодеет спина, сердце стучит, как паровой молот. Это чувство называется страхом. Не самое лучшее место вспотеть от испуга на высоте 4000 футов в разгар битвы с кучевыми облаками. Я привык к гораздо более плохой погоде, чудовищной, даже смертельной погоде. И не состояние неба беспокоило меня. Не из-за него колоколом в висках била тревога. Что-то неправильное было с самолетом. Ничего особенного. Я не мог бы даже сказать, что именно, но что-то. У меня прекрасно развит инстинкт опасности. Сверхразвит, говорили многие, когда из-за этого инстинкта у меня начинались неприятности. Проклятый трус. Так они иногда говорили. Но человек не может игнорировать такой инстинкт. Когда он включает сигнал тревоги, нельзя просто наплевать на него, тем более если на борту пассажиры. Как бы пилот поступил, будь он в самолете один, другое дело. Но летчики гражданской и коммерческой авиации редко поднимаются в воздух в одиночку. Все в порядке с приборами. Все в порядке с мотором. что-то случилось с управлением.